Какого, узнать не удалось, поскольку открылся портал и мы стали поочередно в него нырять. Работа здесь была много проще, чем в прошлый раз. Нужно было найти только один дворец во Франции и убить одного человека, правда прорвавшись через многочисленную охрану. Затем, оставляя после себя ревущее пламя, которое уничтожит портал, мы перемещались в следующую реальность, координаты которых были только у первого Витали, который и правда проделал гигантскую работу за свою жизнь, вместо путешествия и прогрессорства, как остальные мы, выбрав путь распутывания загадки появления нас в прошлом. Наконец, сумасшедший день закончился, когда мы опять собрались в той же комнате, что и два раза до этого. Наш лидер, попросив подождать его, снова отправился в новый портал, из которого уже не появился. Вместо него появился 40-летний Виктор Нечаев в форме генерала хронопатруля, и пока мы непонимающе на него смотрели, он с пустым взглядом стал зачитывать речь. «Так, парни, все хорошо, мы молодцы. Я убил всех марионеток и клонов Наташи, им помогающих, оставил только эту последнюю, чтобы она передала это послание и потом умерла. Сам я не могу вернуться обратно, мне тут предложили работу, от которой я не смог отказаться. Ха-ха, спасибо вам всем, мы и правда сделали большое дело. Тут из-за этого такое случилось, просто жуть, но шестой, конечно, тот еще мясник». Все в шоке, кроме Виталианского империума. Взгляды четырех Витали перевелись на меня, я лишь скромно шаркнул ножкой, стараясь не запоминать тот поток малосвязанных слов, что несла марионетка. Моя голова еще от прошлой информации не отошла. А да, за симбиантов своих не переживайте, мне пообещали, что до 1212 года вас вызовут на суд и оправдают, отключив при этом симбиантов. Ну все, пока, рад был с вами поработать. На счет три, появится 5 порталов, смотрите, не перепутайте миры. Ха-ха, 1, 2, 3, произнесла марионетка, опадая на пол, и рядом с ней и правда открылись 5 порталов. Мы все, аккуратно заглядывая в каждый, разобрали свои миры и простились, перед тем, как нырнуть каждый в свой. Безумная ночь наконец была окончена. Я надеюсь заснуть и навсегда забыть о произошедшем. Я разделся и, положив на одежду меч, лег спать, поскольку вернулся в то же время, что и ушел, а это значило, у меня было еще целых 4 часа на сон. Глава 21. Утром меня разбудил истошный женский крик. Скатившись с кровати, я подхватил кинжал и голый замер посреди комнаты, готовый к бою. Стоявшая рядом с кроватью молодая девушка, с открытым от ужаса ртом, перевела взгляд с пола на обнаженного меня и опала на пол, с громким стуком. Посмотрев туда, куда смотрела она, я поморщился. Вся моя одежда, в которой я провел вчерашний день, была залита кровью, порвана, а кровать, в которую я завалился голым, также была испачкана кровавыми потеками. Мгновенно застучали подкованные сапоги моей стражи, и в комнату ворвались телохранители во главе с Харольдом, который быстрым взглядом оценил происходящее. Я, с кинжалом в руке, все кругом в засохшей крови, а на полу валяется служанка. «Сеньор Витали», — осторожно поинтересовался он, — «что произошло?» «Пусть эту дуру приведут в чувство», — вложил я кинжал в ножны, орет с утра, не дает выспаться. Он кивнул, отдав распоряжение дальше, но спокойным тоном спросил еще: «Я вообще-то не про это спрашивал, почему ваша одежда в крови, как и кровать?» «А это», — я завалился обратно, сдернув испачканную простынь в сторону, а сам закутался в более чистое покрывало, ночью на меня кто-то покушался. Его глаза сузились. Я не спал и не слышал шума. «Харальд, ну чего ты пристал?» Тяжело вздохнул я. «Было 2 человека, убил обоих и лег спать дальше. Не вас же звать олухов, проспавших нападение. Вы легли спокойно спать дальше, прикончив убийц», уточнил он. «А что мне еще было делать?» Зевнул я. «Убирать трупы, что ли, или будить папу ради такого пустяка? Ну хотя бы позвать меня». Его глаза стали словно у моих Майя. К нашему разговору присоединились вскоре хозяева. Клариссия в ночной сорочке, запахнутая лишь в широкий плащ и наспех одетая Иннокентий III. Новость о нападении на меня, видимо, облетела дом за секунду. Хозяйка дома осматривала окровавленную одежду и простыни, которые я сбросил в сторону. «Сеньор Витали», — у нее наконец прорезался голос, — «это ужас. В нашем доме убийцы. Я лично думаю, кто-то хотел напасть на святейшего отца». Я пожал плечами, ведь мало кто мог знать, что я прибуду к вам и проведу здесь ночь. Наверное, просто перепутали комнаты. Иннокентий III опасно прищурился. Если нет трупов, значит их кто-то унес, в доме есть их сообщники. Он повернулся уже к своей охране. Перекрыть все входы и выходы, никого не выпускать. Тот сразу бросился на посты, передавать его приказ. Внимание хозяев перенеслось на меня. «Виталий, надеюсь, ты не ранен?» Взволнованно поинтересовался он. «Ты ведь понимаешь, что с нашей стороны было бы откровенным безумием пытаться тебя убить в нашем собственном доме, особенно после того, как мы обо всем договорились. Святейший отец!» Взволнованно вскрикнул я, у меня и мысли об этом даже не возникло. «Я лично думаю, что покушались не на меня, а на вас. Ну правда, кто в Риме может желать мне смерти, да еще и в вашем доме? Бред какой-то. Ладно бы мы были в Венеции или Франции, где я многие-многие отоптал, если только кто-то пытается из ваших врагов нас стравить». Я задумался, и это, кажется, наконец передалось папе, который переглянулся со своей матерью. Клариссия сделала глазами жест, явно означающий «не здесь». «Мы ждем вас за завтраком, Виталий», — сразу же повернулся он ко мне. «Благодарю вас, святейший отец», — скромно сказал я, — «попрошу только, чтобы меня отмыли от крови и переодели». Он кивнул и вдвоем с Клариссой ушли. Зато комнату заполонили слуги, оттирающие от крови пол, унесшие мои одежды, а также перестилающие кровати, занеся корыто с водой, чтобы меня помыть. Затем мне принесли свежий комплект одежды, и я наконец смог одеться, а не разгуливать голым, смущая служанок. «Сеньор Витали, когда мы спускались по лестнице, ко мне обратился глава варяжской стражи. У меня будет к вам нижайшая просьба. В следующий раз, если вам будет грозить опасность, зовите, пожалуйста, нас». Все еще подозрительным взглядом он смотрел на меня. «Я понимаю, насколько вы хороший боец, сам был свидетелем этого, но, пожалуйста, нам нужен живой, платежеспособный наниматель, а не его гордый, но остывающий труп». Я рассмеялся над его шуткой, хотя, судя по его лицу, таковой не являющийся. «Хорошо, Харальд, в следующий раз», — я выделил интонацией последнее слово, — «я прежде чем лечь спать, обязательно позову вас». «Спасибо, сеньор Витали», — он скептически покачал головой. Новость о том, что знаменитый венецианец зарезал ночью собственных убийц в комнате и как ни в чем не бывало лег дальше спать в окружении трупов, словно молнией облетела дом и всех родственников папы. Подростки мужского пола смотрели на меня с восхищением, а все, кто был старше 15 лет противоположного пола, строили мне глазки и слишком низко кланялись, показывая, кто чем из них был богат от природы. «Доброе утро, сеньоры и сеньориты», — бодрым тоном произнес я, усаживаясь за стол, сразу удостаиваясь множества любопытных и восхищенных взглядов. Из имения утром, когда началась суета, пропали 6 слуг, словно сама себе сказала хозяйка дома, их поиск пока ничего не дал. Не нашли ни их, ни трупы. «Я еще раз от дома Конти приношу вам свои искренние извинения за случившееся, сеньор Витали». «Сеньора Клариссия, полно», — легко отмахнулся я. «Я остаюсь приверженцем двух версий, причем вторая кажется мне наиболее правдоподобной. Либо покушались на помазанника Божьего, либо хотели нас с вами рассорить. Ни то, ни другое, хвала Господу нашему, не случилось. Поэтому нашим отношениям ничего не грозит, и давайте закроем эту тему». «Вы так спокойны, сеньор Витали». Девушка, лет 12, смотревшая на меня влюбленным взглядом, сказала: «Я бы, например, просто умерла от страха, едва увидев посторонних в своей комнате ночью. Зовите меня сеньорита», — мягко улыбнулся я ей, — «я точно этого не допущу». Девушка зарделась, словно мака в цвет, а на меня посыпались другие вопросы. Пришлось терпеливо на все отвечать, пока вниз не спустился озабоченный Иннокентий III. Под его взглядом за столом вскоре остались только мы втроем. «Вы словно камень, Витали», — он посмотрел на меня внимательным взглядом, вызывающий волнение в любом месте, куда упадете. «Главное, чтобы это было на пользу нам, ведь так, святейший отец?» Я пожал плечами. «Один из злейших моих врагов прислал гонца с нижайшей просьбой встретиться и поговорить во дворце. Он внимательно на меня посмотрел, он столько вежливых оборотов написал, что я думаю, не под пытками ли он это сделал. Ну, вам разбираться с этим дальше, святейший отец, а мне пора в путь». Развел я руками. «Как вы и сказали, пойду падать в другое место». Клариссия слабо улыбнулась. «Все необходимые бумаги на сватовство к Элеоноре я вам подготовил», — заметил папа, как и свои предложения для болгарского царя. Заберите их перед отбытием у меня в кабинете. Благодарю вас, святейший отец. Встав, я низко поклонился обоим, и вас, сеньорита Клариссия, за кров и гостеприимство. Я отпишу, как пойдут дела в Англии. Будем ждать Витали. Спокойного пути, за двоих, ответил Иннокентий III, потягивая мне руку для поцелуя, что я, конечно же, незамедлительно сделал. Когда дверь за парнем закрылась, женщина поежилась, словно был сквозняк. Ты знаешь, сын, я только сегодня поняла, насколько он опасен. Когда ранее я слышала о его делах, это казалось таким далеким и похожим на сказку, но, когда это происходит в твоем собственном доме, начинаешь на вещи смотреть совершенно под другим углом. Сколько ты знаешь людей, которые, спокойно пережив нападение и расправившись с нападающими, не станут звать на помощь, а спокойно лягут спать дальше, рядом с остывающими трупами. Поинтересовался Иннокентий III у матери, и еще потом скажут, что не хотели никого беспокоить из-за подобной мелочи. Я, например, не знаю больше никого с таким же хладнокровием. Да, еще раз можно порадоваться твоей дальновидности, сын. Клариссия покачала головой. Ты, получив тиару, сразу привлек на свою сторону лучших людей прошлого папы. Что кардинал Альбина, что граф Виконти, наконец венецианец, все приносят пользу и еще какую. Полностью соглашусь с вами, матушка, прикрыл глаза Иннокентий III. От этих трех людей бывает пользы больше, чем от тысячи прихлебателей, кормящихся из нашей кормушки. С твоего позволения, я проведу расследование случившегося. Глаза Клариссии потемнели от гнева, едва представив, что убийцы столкнулись не с еще более безжалостным убийцей, чем они сами, а, например, с беспомощными детьми. «Бери все ресурсы», — согласился Иннокентий III, — «нужно всех вывести на чистую воду». 30 апреля 1204 года от РХ, Лондон. Осторожно входящий в порт огромный корабль привлек всеобщее внимание. Таких громадин здесь никто никогда не видел, а потому народ тысячами сбегался посмотреть на это зрелище. Горожане спрашивали, чей это корабль, изумляясь его размерами. Самые образованные и знающие, в основном из купеческого сословия, снисходительно показывая рукой на красный флаг на высоченной матче, на котором красовался белоснежный агнец с хоругвью на плече, объясняли, что стыдно не знать единственный в своем роде корабль, совершивший кругосветное путешествие и, конечно же, принадлежащему только сеньору Витали Дандола, более известного под прозвищем «Венецианец». Уже это прозвище знали многие, и слухи поползли по городу. Суета, начавшаяся на пирсе, в самом глубоком месте реки, чтобы там мог пришвартоваться гигант, ознаменовалась подъездом кареты с гербами королевы-матери на дверцах. Обожаемая народом Алиенора Аквитанская, под радостные крики простого люда, вышла из кареты, поддерживаемая многочисленными фрейлинами, направилась навстречу спускаемому с корабля трапу. Встречать хоть и патриарха церкви, Ричарду, и гостившему у него венценосному брату Филиппу II было уроном чести, но прекрасно понимая, что именно за человек прибыл, она сама вызвалась его встретить. Все же, наверное, между ними было нечто похожее на дружбу, да и сын благодарно посмотрел на нее, когда она остановила рукой любые попытки внука оказаться первым на корабле, спокойно сказав, чтобы он следил за своими манерами, которые пока больше присущи портовому матросу, чем наследнику престола. Такое Эдуарду могла сказать только бабушка, и он ее, конечно же, послушал. Она подслеповато прищурилась, стараясь разглядеть небольшую фигурку, к которой привыкла, так что огромным удивлением для нее стало, когда с трапа легко сбежал высокий, широкоплечий мужчина, который, увидев ее, демонстративно схватился за сердце и тут же упал на одно колено, протягивая в мольбе руки. «Сеньора, я прошу вашей руки». Народ кругом остолбенел, открыв рты от подобного признания, лишь Элиенора легко рассмеялась. «Болтун», легонько шлепнула она его по рукам, ничуть не изменился. Поднявшийся на ноги все же подросток, хоть и был выше ее на целую голову или даже выше, он мигом отогнал всех фрейлин от нее и сам аккуратно взял под локоть, провожая до кареты. Вокруг него, широким кольцом отжимая народ, тут же образовалась стража, одетая в прекрасные доспехи. Алиенора опытным взглядом сразу определила, что выучка у них была превосходная. Когда они сели в карету, а трубачи и барабанщики стали играть на инструментах, идя впереди и позади транспортного средства, оповещая всех, что королева-мать с гостем едет в королевский замок, сотни рыцарей королевства присоединились к кортежу, составляя свиту Алиенри Аквитанской. «Ричард на тебя зол», — с легкой улыбкой сказала она, — «впрочем, ничего нового для тебя». «В этот раз на что?» — удивился я, — «ведь еще о своих планах сватовства я никому, кроме Конти, не рассказывал». «Ультиматум», — коротко сказала она, — «и что примешь на корабль принцев только в качестве юнг? Ты бы слышал, как он орал и грозился». «А-а, ерунда», — легко отмахнулся я, — «это он еще не знает о моей основной цели посещения Англии». Тут уже королева-мать насторожилась. «Витали, не нужно меня так пугать», — строго произнесла она, — «с тобой последнее время связано столько слухов и историй, что не знаешь, чему верить. Говори уже как есть, пока я еще больше не посидела». «Элеонора Бретонская», — сказал я лишь имя, решив проверить, не потеряла ли старушка хватку. Оказалось, не потеряла. «Ричард будет в бешенстве», — она покачала головой. Чтобы сделать правильные выводы, ее не потребовалось и секунды. Внучку, ради приезда Филиппа, отвезли в мое родовое поместье, чтобы он ее ненароком не встретил, а ты хочешь, чтобы она стала его женой. «Ах, Алиенора, ну почему я не родился, когда родились вы?» Я тяжело вздохнул. «Какая бы из нас была пара, я бы завоевывал для вас всю Европу, а вы бы правили, пока я занимался насилием и развратом». Она легко улыбнулась. «Что уж говорить о несбывшемся», — покачала головой пожилая королева-мать, красота которой давно увяла, но зато стержень и характер с возрастом проявились все сильнее. Это было видно по всему, по ее взгляду, развороту плеч, и главное, как на нее смотрели люди. Я обычно в подобных случаях видел в глазах лишь страх. «Папа, я так поняла, за эту идею», — поинтересовалась она, — «бумаги с его благословением есть?» «Алиенора, обижайте», — всплеснул я руками. «Ну да, чтобы ты прибыл неподготовленным», — улыбнулась она, — «давно тебя не видела, вот и запамятовала. Слишком часто последнее время имею дело с посредственностями». Иоанн помирился с братом, понял я, поскольку она всегда недолюбливала младшего сына, считая его плохим правителем, и в конце концов была права, если судить по его правлению в моей реальности. «И теперь живет во дворце», — кивнула она головой, — «его вассалы задирают вассалов Ричарда, а тот лишь посмеивается, говоря, что как иначе узнать рыцаря, как не в поединке. Предлагаете сделку?» Не совсем понял я ее намек, поскольку давно не общался в высоких кругах. «Я успокаиваю вассалов вашего младшего, а вы помогаете мне со сватовством?» Алиенора покачала головой, а в глазах показалась влага. «Что ты там говорил насчет руки и сердца?» — сквозь слезы спросила она. «Так меня Витали, с полуслова, понимал только муж. Ты мне сейчас так сильно его напомнил, что заставил старушку всплакнуть, негодник». «Польщен», — я протянул руку и, взяв ее ладонь, которую она протянула в ответ, поцеловав только кончики пальцев, — «хорошо, обсудим все позже, я сам оценю атмосферу во дворце. Только не убивай, пожалуйста, всех подряд», — попросила она. «Среди вассалов Иоанна есть и нужные мне люди. Составлю список и принесу вам для утверждения», — согласился я, — «или кто-то насолил персонально, тогда начну с него. Есть некто виконт Валлийский», — жестко сказала она, понимая, что своими словами подписывает сейчас человеку смертный приговор. «Убил внука моей хорошей подруги, теперь бедняжка убивается сгоря. Не ест, никого не хочет видеть, живет только на одной воде». «Я понял, устранить нужно быстро», — согласился я с ней, — «а то она не протянет так долго». Королева-мать согласно прикрыла глаза. «Много слов нам в разговоре с ней и правда не требовалось. Красивый портрет Элеоноры есть?» — поинтересовался я, когда карета въехала в замок и нас затрясло по каменной брусчатке. «Выберешь сам в моих покоях». Глава 22. Прошлое мое прибытие было немного смазанным. Я был в простой монашеской робе, на носилках, так что в этом раз, главным образом, чтобы произвести должное впечатление на принцев, я оделся очень дорого, превзойдя даже то, что было на мне раньше. Загудели трубы, церемониймейстер громко выкрикнул имя сначала Алиенры, с ее полными титулами, затем мои крайне скромные регалии, и, стукнув большой палкой по полу, открыл перед нами дверь. В знакомом мне тронном зале находилось 4 трона, 2 больших в цветах Ричарда и 2 малых, с гербами Франции, на одном из которых сидел не очень веселый Филипп II Август. «Ваше Величество», — с широкой улыбкой вошел я, раскинув руки, — «как я счастлив вас видеть дружными и здоровыми». Лицо Ричарда выражало крайнюю степень скептичности, и, похоже, меня рады были видеть только Беренгария, да оба принца, стоявшие рядом позади малого трона Филиппа II. Было видно, что эти двое держались с большим трудом, соблюдая приличия, особенно Людовик, который при виде меня округлил глаза. Еще бы, он за время того, как мы не виделись, не сильно-то и прибавил в массе и росте, в отличие от меня. «Рады вас приветствовать, сеньор Витали», — с тяжелым вздохом сказал Ричард, «и, надеюсь, вы не задержитесь у нас надолго». Лица придворных вытянулись, словно его гадкие намеки могли меня оскорбить. «Ваше Величество», — я деланно ужаснулся, театрально вскинув руки, «за что такая немилость? Я считал, что мы друзья. Его Величество изволит шутить. Рядом со мной встала королева-мать, ведь правда, Ваше Величество», она таким тоном это сказала, что я прямо ощутил, как она гоняла его в детстве, когда он ее не слушал. «Конечно, матушка», — скривился король, «мы все безусловно рады видеть патриарха Виталианского и легата Святейшего Отца». Беренгария мне радостно улыбнулась. «Сеньор Витали, вы ведь позже поведаете нам о своих приключениях, коими полнится народная молва, мы не знаем, чему из этого верить, все словно какая-то дивная сказка». «Конечно, Ваше Величество», — поклонился я ей, — «я весь в вашем распоряжении». Когда все условности были соблюдены, я раздал подарки королевским особам, не забыл принцев и короля Франции, и затем был небольшой пир в мою честь, во время которого я сам ощутил напряженность, существующую во дворце. Рыцари Ричарда носили в основном белые цвета, а вассалы его брата больше стремились к зеленому цвету. Группки тех и тех явно собирались по интересам и не пересекались, а когда это все же происходило, я слышал либо изысканные гадости в адрес друг друга, либо высказывали слухи о женах соперников, что, конечно же, не добавляло дружелюбности в атмосферу праздника. Алиенора была права, двор Ричарда стал похож на клубок гадюк. Ну, рядом со мной остановилась та, о которой я только что вспомнил. «Печальное зрелище», — тихо сказал я, — «сколько уже умерло?» 200 молодых, перспективных дворян», — со вздохом ответила королева-мать, «и Ричард этого не видит. Для него все это лишь выражение доблести и смелости. Постараюсь навести тут порядок», — хмыкнул я, — «когда мы можем поговорить с Элеонорой». Через 3 дня, так же тихо сказала королева-мать, я послала гонца после нашего разговора, чтобы она приехала в охотничий домик под Лондоном, который подарил мне сын. Лучше, чтобы она была рядом, когда тут начнутся раскручиваться страсти. «Кстати, где этот ваш виконт Валлийский?» Группа рядом с девушкой в голубом платье, глазами показала она мне, вон тот пижон в черном берете с зеленым пером. «Угу», я кивнул и направился туда, куда она указала. Громко засмеявшись, я сначала наступил на подол платья девушки, затем на сапог одному из молодых людей, потом потоптался на ногах другого, опрокинул локтем бокал с вином на одежду третьего и так махал руками, извиняясь, что сбил щегольский берет с головы виконта, качественно потоптавшись потом по нему сапогами с железными набойками на толстой подошве, каких здесь не носил никто кроме меня. «Ой, простите, извините, я такой неловкий», — глупо гоготал я, заставляя молодых людей то бледнеть, то краснеть от ярости. «Милорд, если бы вы не были гостем нашего короля», — сквозь зубы прошипел виконт, не став поднимать то, что осталось от его явно дорогого берета, «то вы бы сейчас лишились здоровья». «О, дуэль», — обрадовался я, делая из себя тупого увольня, «ведь меня тут, в отличие от родины, никто не боялся и, судя по всему, мало кто знал, а рассказы, что такое, бабкины сплетни не более, это я люблю». «Не волнуйтесь, Ричард так меня ненавидит, что даже наградит вас, если вы меня убьете. Идем, или вы струсили, сеньор?» Такого он стерпеть не мог и, извинившись перед девушкой, вся компания отправилась за мной. Вернулся я спустя 10 минут, уже один, попав сразу под внимательный взгляд Алиеноры. Подойдя к ней ближе, я с сожалением поправил порванный рукав и спросил, кто следующий, пока не хватились этих. «Давай угомоним и главного задиру со стороны партии Ричарда», — королева-мать выхватила взглядом взрослого мужчину, окруженного большой толпой вассалов. «Граф Эгейский, по возможности не убивайте». «Один момент», — я направился к толпе и, снова прикинувшись тупым идиотом, в зоне слышимости графа стал громко рассказывать и, тыкая в его сторону пальцем, еще и показывать, что слышал, как жена вон того важного человека веселилась на конюшне с конюхом. Лица окружающих придворных стали бледнеть, и от меня сразу все отодвинулись. Сам же граф с опасно сузившимися глазами подошел ко мне и спросил, о каких таких гнусностях я тут говорю. Пришлось, прямо глядя ему в глаза, повторить, смакуя подробности о позах и особенно сладострастных стонах его жены. Так что понятно, что закономерным итогом стало то, что мы с ним, в окружении еще пяти его друзей, отправились на задний двор. Вернулся я снова один, подойдя к Алиенаре, которая изумленно покачала головой. Следующий, она не успела открыть рот, как музыка прекратила играть, танцы остановили и началась суета, с женскими криками. Обнаружили, с сожалением прокомментировал я происходящее. Витали, громовой голос Ричарда, львиное сердце было слышно даже в конце зала, где мы с ней стояли. А вот и король, мы с ней досадливо переглянулись, гневно дыша, так что даже крылья его носа то поднимались, то опадали. Он стоял передо мной, тиская рукоять меча. «Да как ты посмел, в моем доме, убить пять моих вассалов?» «Четырех», — поправил его я, — «граф точно выживет, я только отрубил ему правую руку и оказал первую помощь, чтобы не истек кровью. Вы же знаете, я хороший врач, ваше величество. Ты убил пятерых вассалов моего брата», — заорал он, не слыша, что я сказал. Он просто в ярости от подобной дерзости моего гостя. «Ричард». Сначала тихо его позвала Алиенара, но видя, что король не слышит никого, кроме себя, сказала, повысив голос: «Ваше Величество, король Англии». Он тут же осекся и посмотрел на нее. «Не вы ли, Ваше Величество, вот уже второй год мне говорите, что дуэли между молодыми людьми – это достойно и мужественно?» Уже спокойнее продолжила она: «Несмотря на то, что я неоднократно показывала вам на потери среди ваших дворян в абсолютно мирное время, но он убил сразу десятерых». Возмутился он, но было видно, что ее слова его сильно смутили. «И убьет еще, в мою честь, если ты продолжишь меня игнорировать». Алиенара положила свою руку на мою: «Или ты считаешь, что я этого недостойна?» Он открыл рот, закрыл его и, повернувшись, в ярости бросился из зала, шагая широкими шагами. Свита потянулась за ним, оставляя нас в одиночестве. Еще никто за первый день пребывания при дворе не устраивал такого феерического спектакля, как ты сегодня, — улыбнулась мне пожилая женщина. «Думаю, на сегодня хватит смертей, поговорим с ним завтра, когда он успокоится». «Хорошо». Я не успел попрощаться с королевой-матерью, как тут же оказался окружен молодежью, не старше 15 лет, которые организовывали свою свиту обоим принцам. «Витали». Людовик без затей бросился обниматься, все же с ним мы были более близко знакомы, чем с английским наследником. Я обнял его в ответ, иронично заметил: «Мне кажется, ты исхудал с тех пор, как мы расстались, они тебя совсем не кормят, что ли?» «Нет, это ты вымахал, словно дикий кабан», — он покачал головой и показал рукой на парня рядом, стоявшего с гордо поднятой головой. «Я знаю, вы знакомы, но Эдуард был тогда слишком мал, чтобы понимать, с кем он говорит. Поэтому Эдуард, это Витали, самый необыкновенный человек на свете. Принц Англии не знал, как со мной поздороваться, поэтому я просто и без затей протянул ему руку, которую он крепко пожал». «Ну что, юнги, готовы попасть на корабль?» — заговорщицким тоном спросил я. «Я вам даже одежду приготовил, будете драить у меня палубы днем и ночью напролет». Эдуард побледнел от таких новостей, а Людовик наоборот громко рассмеялся, обращаясь к нему: «Идем, не бойся, иначе будешь жалеть потом всю жизнь, что не прокатился на таком корабле». «Я не боюсь», — твердо ответил английский наследник, показывая, что готов следовать за ним, хоть на край света. Забрав всю их свиту, в состав которой входили и такие девичьи мордашки, от которых в голову стали закрадываться ненужные мысли, я повел их по ночному городу в сторону порта. Там мы разбудили всех, заставив позевывающего капитана вывести корабль в море. Через пару часов и десяток выстрелов из пушек, вся эта ватага была моя до последнего перышка на их беретах. Особенно часто я видел Людовика, который о чем-то тихо говорил Эдуарду, и тот сначала отрицательно мотал головой и поджимал губы, но вскоре уже начал нехотя кивать ему. Видимо, не так уж сильно наследный принц Англии хотел в море, как ему думалось в начале, когда это была лишь смутная цель, и он не хотел, чтобы его приятель подумал, что он боится. В Лондон мы вернулись лишь под утро, когда молодежь устала и отчаянно зевала, и сначала не поняли суеты, творившейся на берегу. Только подойдя ближе, узнали, что весь порт оцеплен рыцарями, которые объяснили мне причину своего здесь нахождения. Обоих королей разбудили среди ночи и сообщили, что венецианец похитил наследных принцев, увезя их на корабле в неизвестном направлении. Граф с веселой ухмылкой поведал мне, что уже давно не видел своего короля таким разгневанным и изрыгающим настолько изощренные ругательства, от которых падали в обморок фрейлины королевы. «Ах, сеньор Витали», — с восхищением признался он мне, — «я даже не представлял, как скучно мы живем здесь у себя на острове, но вот прибываете вы и уже к вечеру 10 трупов и дворец вверх тормашками». 9, скрупулезно поправил его я. «Хорошо, 9, не стал он спорить, но все равно трупов, а ночью все дворяне и их величество бегают по городу в поисках наследников. Чем не веселье, согласитесь, то ли еще будет, дорогой граф», улыбнулся я ему, но он почему-то вздрогнул от этой улыбки. «Так давно хотел посетить свое имение, отдохнуть на свежем воздухе от королевского двора», задумчиво проговорил он, «мне кажется, весна, лучшее время для этого, а я, так просто в этом уверен», пожал я протянутую руку. «Хорошего дня, граф, и вам, сеньор Витали», скептически покачал он головой. Глава 23. Вернувшись с принцами во дворец, я сдал их на руки слугам и, заглянув в крыло Алиенеры, которая уже знала о случившемся и злорадно улыбалась, представляя лицо Ричарда, мимоходом получил у нее маленький портрет внучки, с которым отправился на поиски короля Франции. Для него и его свиты выделили огромное крыло, и сначала меня не хотели пускать, говоря, что король изволит завтракать, но, услышав шум, выглянул человек, смутно похожий на Агнессу, и забрал меня внутрь. Представившись герцогом Миранским, он и правда оказался отцом супруги Франческо. Так мы с ним и познакомились лично. Герцог был очень мил, сильно хватил меня, особенно за бессонную ночь, после которой король встал не с той ноги и орет на всех, кто сильно шумит под его дверью. Все это высказывалось с поклонами и улыбками, так что я понял, что Синишаль и правда хороший человек, который даже гадости умеет говорить приятно. Вот что значит французская культура и воспитание. Сидевший за столом Филипп, в ночной сорочке и шелковом халате, а рядом с ним стоял бессменный барон де Клюсси. «Сеньор Арман, рад вас видеть», — громко поздоровался я, вызвав на лице Филиппа лишь раздражение. Дворянин лишь улыбнулся и поклонился мне. «Нам нужно поговорить, ваше величество», — плюхнулся я без разрешения на стул, как тогда. Филипп II Август поморщился вторично и раздраженно помахал рукой, выгнав прочь даже изумленного герцога, который и привел меня сюда. «В общем, не буду долго тянуть кота за хвост», — я достал портрет, полученный у Алиенера, и положил его на стол, толкнув ближе к королю. «И хоть это вы меня тогда подставили, ваше величество, но я человек отходчивый, за небольшую услугу, готов вам помочь». «Услугу», — изумился король, — «как у тебя еще язык поворачивается такое просить у меня? Из-за твоих песенок я стал всеобщим посмешищем. Мне пришлось королеве голову отрубить. Нечего было с Ингеборгой нарушать заключенный между нами договор». Покачал я головой, «ладно, то дело прошлое. Вот, смотрите, ваша новая жена. С чего ты решил, что я обязательно женюсь на первой, кого ты мне подсунешь?» Удивился он, еще не видя, кто изображен на портрете, но зато это увидел его советник, который активными жестами рукой указал на это своему сюзерену. Тот, удивившись, перевернул портрет и посмотрел на красивую девушку, затем на меня. «Ты хочешь, чтобы Ричард тебе точно голову отрубил? Он еще прошлый раз сказал, что я получу Британь, только через его труп». «Ну, это дело такое», — я помахал рукой в воздухе, но никто из собеседников не понял моей шутки. «Витали, это слишком серьезно», — Филипп покачал головой, — «я, конечно, двумя руками за и готов хоть завтра на ней жениться, но Ричард против». «То есть вы согласны?» — прищурился я. «Что за услуга, о которой вы просите, сеньор Витали?» — тут же поинтересовался более внимательный к моим словам Арман. «Приехать ко мне на открытие собора, что я построил», — улыбнулся я, — «ну и заодно помиритесь с Агнес. Бедняжка очень переживает, хоть и столько времени уже прошло». «Нет, у меня по Франции куча дел, чтобы еще и разъезжать по Европе с частными визитами», — тут же буркнул король, но советник, нагнувшись, зашептал ему на ухо, и через 5 минут Филипп II Август нехотя ответил: «Хорошо, я подумаю». «Ну вот и отлично, тогда и я подумаю насчет того, ругаться мне с Ричардом дальше или нет». В комнате повисло молчание, и две пары глаз яростно сверлили меня взглядом. «Вы нарушили договор, не я», — напомнил я им обоим, — «выполнили бы его, как было написано, и все жили бы долго и счастливо». «Хорошо, даю слово», — король протянул руку, которую я пожал, — «все равно тебе отрубит голову за это сватовство». «Ну, это мы еще посмотрим», — улыбнулся я. вставая с места. «Хорошего дня, Ваше Величество, и тебе того же», — проворчал король, но уже много мягче и подтаскивая к себе портрет невесты, разглядывая его. Легкая улыбка сразу же появилась у него на лице. Филипп и правда был влюбчивым, а уж в молодых красавиц и подавно. Выходя из спальни, я поклонился изнывающему от любопытства герцогу. «Ну вот, 5 минут разговора, и король снова в хорошем настроении. Зовите следующий раз, Ваша Светлость, только профессионалов своего дела». Он покачал головой, но стремглав бросился к кровати короля, услышав, как тот громко зовет его. На выходе из покоев, больше сотни французских придворных провожали меня взглядами, не понимая, как я умудрился попасть к королю, который никого из своих подданных-то не принимает. Далеко я не успел уйти, поскольку был перехвачен камердинером. «Сеньор Витали, вас хочет видеть его величество король Англии, Ричард I. «Идем», — согласился я, радуясь, что в руках не стало портрета, на который король обязательно обратил бы внимание. «Витали, я запрещаю дуэли». Мы были только втроем, и он говорил, не сдерживая оборотов речи, заставляя при этом бедную Беренгарию то краснеть, то бледнеть. «Только мои или вообще все?» — поинтересовался я. «Королева-мать попросила меня помочь ей, обратить ваше внимание на ее слова, а вы знаете, как я хорошо к ней отношусь. Поэтому если она еще раз меня попросит, то люди продолжат умирать. Судя по их уровню фехтования, в реальном бою мало кто из них побывал, поэтому думаю, умрет действительно много. Тогда я прикажу тебя казнить, поскольку всего за один вечер ты словно мясник вырезал наших лучших с братом людей». Он добавил к своей экспрессивной речи что-то из морского фольклора, поскольку королева тут же зажала уши. «Это недопустимо. А за что меня казнить?» — удивился я. «Разве в Англии дуэли запрещены? Я, например, отстаивал честь королевы матери». Он открыл рот, но сказать ему было нечего, ведь я был прав и потому продолжил. «К тому же, насколько я понял, их уже погибло больше 200 за пару лет. Что вам эти 9, Ваше Величество? Женщины нарожают еще». Короля понесло дальше, но тихий голос Беренгарии заставил перевести на нее внимание нас обоих. «Прости, мой любимый супруг, но в тебе сейчас говорит злость», — произнесла она. «Твоя матушка права, говоря, что слишком много молодых наследников знатнейших дворянских семей гибнет, не оставив потомства, и это все происходит на твоих глазах. Я не защищаю Витали, просто хочу сказать, что все, что он говорит, вместе с вашей матушкой, это правда, и ты за них», — всплеснул он руками. «Что дальше? Его править вместо меня посадите, Ричард». Она возмутилась: «Как вы можете так говорить обо мне?» Он стал ходить туда-сюда, каждый раз останавливаясь возле жены и качая головой. «Если я выпущу указ, запрещающий дуэли, среди молодых дворян, не имеющих семьи и детей, ты прекратишь убивать?» В один из таких маневров он завернул и ко мне. «Если этот запрет будет под страхом смертной казни, а также королева-мать его подпишет вместе с вами, то да, перестану. Я же не садист какой», — я пожал плечами. «Гастон». Он тут же развернулся и стал звать своего секретаря, уходя в сторону кабинета. Когда король ушел, ко мне повернулась Беренгария, ставшая серьезной. Ричард на эмоциях, поэтому не увидел главного момента во всем этом. Поинтересовалась она у меня, что она обещала вам взамен. Я закашлялся, не представляя, как так быстро она нас раскусила. «Витали, я лучше, чем кто-либо знаю королеву-мать», — она покачала головой, когда я стал заверять ее, что делаю это чисто из христианского сострадания. «Если не расскажете мне, то я обязательно упомяну в разговоре с Ричардом об этом странном обстоятельстве». Я задумался, она ведь и правда бы это сделала. Короля она любит больше жизни и уж точно больше нас с Лейнорой. «Если пообещаете, Ваше Величество, ничего ему не рассказывать», — я поднял на нее взгляд, — «а то он будет в ярости от этой новости». Королева тяжело вздохнула. «Не могу вам обещать такого, сеньор Витали, мне нужно сначала знать, что это и как угрожает Ричарду или трону». «Ну, значит, мне пора», — я поднялся на ноги. Королева побледнела, затем попросила меня вернуться на место. «Я прошу вас, сеньор Витали, он без войны уже пару лет, стал злой и на всех срывается», — она умоляюще сложила руки. «У него уже сменилось 5 любовниц, и он явно начал охладевать ко мне. Мне бы не хотелось, чтобы между нами с ним пролегла еще большая пропасть недоверия и лжи». «Хорошо, только из моего к вам хорошего расположения», — сдался я под ее умоляющим взглядом, В общем, я прибыл по просьбе Святого Престола уговорить Ричарда отдать его племянницу Элеонору Бретонскую замуж за короля Франции. Услышав новости, королева схватилась руками за щеки. Ричард против, она покачала головой, это уже обсуждали и не раз. То есть у меня нет ни малейшего шанса, нахмурился я, ваше величество, я никогда вас ни о чем не просил с того вечера, но сейчас мне бы пригодился ваш совет. Она задумалась, затем нехотя ответила, есть один закон, что если король отправляется на войну и оставляет за себя регента с полными полномочиями, то тот в отсутствие короля волен решать, кого благословлять на брак, а кого нет, а кто будет регентом, поинтересовался я, либо королева-мать, но что более вероятнее, его брат Иоанн, это меняет дело, нахмурился я, что делать с его братом, я ума не приложу, не убивать же, вам нужно посоветоваться с Алиенорой, предложила Беренгария, она лучше знает своих сыновей, хорошо, так и сделаю, ваше величество, поднялся я и низко ей поклонился, спасибо за помощь. Она тяжело вздохнула и перекрестила меня на прощание. Я хоть и недавно заглядывал к ней, но Элеонора снова была рада меня видеть. В ее покоях находилось очень много молодых девушек, среди которых были и такие, что у меня начинал дергаться глаз. Я уже давно был без своих мая, а организм был молодой и требующий своего. Только покажи пальцем и любая, придет к тебе ночью, вслух, не стесняясь того, что ее слушают и девушки, предложила она. Судя по враз загоревшимся заинтересованным взглядом, старушка была недалека от истины. Это да, но сначала хотел бы уточнить один вопрос, покосился я на ее окружение, она кивнула и чуть взмахнула рукой, очищая помещение от людей. Тут королева мне одну задачку подкинула, сразу перешел я к делу, когда мы остались одни, что регентом может стать Иоанн, если король куда-то уедет. Алиенора задумалась, прикрыв глаза. «Да, это наиболее вероятная кандидатура», — согласилась она, «только при чем здесь регент, если Ричард никуда не собирается?» Поговорив со всеми заинтересованными, я понял две вещи. Во-первых, наш львенок заскучал в мирное время, а во-вторых, он ни за что не согласится на сватовство, — произнес я. Королева-мать тут же все поняла. «А, и ты хочешь связать его, погрузить на корабль и увезти вместе с принцами?» Чтобы регент с полными правами подписал разрешение на эту свадьбу за него, умно конечно, но что будет, когда его придется развязать и вернуть обратно. Я улыбнулся, она не потеряла чувства юмора. Никого связывать не придется, он сам побежит к войне, которую я хотел устроить для себя, но раз уж так все поворачивается, так и быть уступлю ему главенство. Крестовый поход вроде бы закончился, судя по слухам, что до меня доходит. Она с интересом посмотрела на меня, куда ты собрался еще, достойная цель, для настоящего мужчины, Иерусалим, как думаете, он клюнет на эту приманку, я ведь для себя этот ценный приз хотел оставить, глаза королевы матери округлились, она даже засмеялась, прежде чем ответить, Витали, ты наверное и правда змей-искуситель, как часто говорит о тебе сын, да за этот город, он не то, что побежит, сам тебя заставит торопиться, Иерусалим, это его мечта, его несбывшаяся надежда. Он так много отдал для того, чтобы на стенах священного для всех христиан города водрузили его знамя, что ни одна последующая его победа, после третьего неуспешного крестового похода, не принесла ему такого же удовлетворения. Так что да, если ты действительно сможешь доказать, что это не мираж, не твои мечтания, а реальная задача, он согласится, в этом нет ни малейших сомнений. Только где ты возьмешь для этой затеи войско, рыцари не поднимутся больше никуда, по крайней мере не ближайшие пару лет точно. Это уже моя забота, Алиенора, отмахнулся я, если с этим проблемы не будет, тогда что делать с регентством? У нас три кандидатуры, причем Беренгария откажется в вашу пользу, это без сомнения, поскольку она не хочет участвовать в этом небольшом заговоре. Ты ей сказал, удивилась королева-мать, сама додумалась. Тяжело вздохнул я. Ричард пошел, кстати, подписывать указ, запрещающий дуэли. Так быстро, изумилась она, не веря, смотря на меня, потребовался лишь один день, и ты для этого, и 5 лет уговоров до, ну я сказал, чтобы он с вами его согласовал, я пожал плечами, так что насчет Иоанна, деньги, девушки, мальчики, чем его можно подкупить, тебе ничем, она огорченно покачала головой. Точнее не так, деньги-то он возьмет с удовольствием, но не только ничего не будет делать ради обещанного, а еще и сдаст тебя Ричарду, чтобы насолить. Почему? Искренне изумился я, мы ведь даже с ним не знакомы. Причиной, по которой он так тесно сошелся с королем, это ты. Она подняла руку и легонько ткнула меня пальцем в грудь. Они оба тебя не любят. И если у Ричарда, ты как словно заноза в ноге, жить можно, но постоянно зудит, то для младшего сына ты стал гигантской проблемой, разрушившей все его планы на будущее. Как? Мы ведь даже не встречались с ним ни разу. Продолжал я удивляться. А этого и не потребовалось, хмыкнула она, ты по своей традиции порушил и его лавку с посудой, даже не заметив этого. Пока у Беренгарии не было детей, он был первым кандидатом на трон Англии, а учитывая то, что Ричард не вылезал из одной битвы в другую, случиться там могло всякое. Но, когда появился наследник, а за ним и еще парочка, Иоанн весьма сильно приуныл и приполз на коленях ко мне, уговорить помирить их со старшим братом, поскольку понял, что ни один здравомыслящий дворянин не поддержит его притязания на трон при живом Ричарде и его наследнике. «Ваше вмешательство, судя по всему, и не было особо сильным, понял я, они сошлись на том, что я проблема для них обоих. Ловишь на лету», не особо весело улыбнулась она. «Какие события, кроме смерти, естественно, могут заставить Ричарда передумать насчет него?» Поинтересовался я. Она пожала плечами. «Что-то из ряда вон выходящее. Даже не представляю себе. Тут тебе придется думать самому, я честно, не знаю. Что же, спасибо, Лейнора. Я встал и поклонился. Есть что-нибудь, чем я еще мог бы вам помочь?» «Нет, если ты говоришь, что Ричард...» Начала она. «Ага, заговорщики». Дверь с шумом раскрылась, прерывая ее, и в покое вломился король. «Признавайтесь, какую очередную измену задумали против меня?» Глава 24. «Ваше Величество», я поклонился ему. Королева-мать даже не вздрогнула, а спокойно закончила свою фразу. «Нет, Витали, спасибо, если Ричард подпишет указ о запрете дуэлей, то больше твоя помощь мне не нужна». От ее слов он тут же скис, вместо этого помахал рукой, и его два советника принесли бумагу, с поклонами отдав ее ему. Он передал документ Лейноре. Она, быстро пробежавшись по нему взглядом, кивнула. «У меня нет возражений, Ваше Величество. Благодарю вас за то, что услышали меня наконец». Причем она так выделила слово «наконец», что у Ричарда опять перекосило лицо. «Все, довольны». Он положил документ на стол, при нас подписал его, и советники тут же поставили оттиск малой королевской печати. «Ваше Величество, а вы можете уделить мне немного времени?» — льстиво попросил я его. Недовольный Ричард встряхнулся, словно лев. «Что еще тебе нужно от меня, Витали? Просто несколько минут вашего времени, если вам не захочется слушать меня, я уйду». «Ладно», — он отдал указ советникам, приказав огласить его везде по стране, сам же пошел по коридору, по пути приказав слуге принести песочные часы. Когда ему доставили требуемое, он повел меня к себе, ворвавшись в покой и поставив на столик часы, показывая на сыплющийся песок, сколько у меня осталось времени. «Давайте выйдем на балкон, Ваше Величество». Я спокойно пошел к дверям и, откинув засовы, с трудом открыл их, впуская свежий весенний воздух внутрь. От сильного ветра даже тяжелые шторы приподнялись и заколебались. «Сам хочешь спрыгнуть?» — подозрительно поинтересовался у меня он. «Или меня столкнуть?» Я молча взял два стула и поставил их рядом, сев на один, а по второму постучав рукой. Фыркнув, он последовал за мной и сел рядом, взяв в руки меч. Так мы и сидели, молча около минуты, рассматривая город и Темзу, пока его не прорвало. «Ну и, что это значит? Ты ведь хотел поговорить со мной, зачем ты тратишь свое и мое время?» «Хотел напомнить вам один конкретный день и вечер», — я пожал плечами, когда вот так же сидели вместе. «Один юный, подающий надежды наследник венецианского рода и могущественный, но всеми преданный и забытый король». Спесь с Ричарда слетела мгновенно, он закашлялся, косо посмотрел на меня и поежился на ветру, сказав нормальным голосом, без раздражения: «Если бы не тот случай, я и терпеть не стал все твои выходки, сам прибил, своей рукой». «Ну, тогда это нужно было делать раньше», — хмыкнул я, сдвигая свой подарок китайского императора на бок и отстегнув ножны, взял меч так, как держал свой Ричард. «Сейчас я думаю, это будет уже трудно сделать, даже вам, Ваше Величество». Он, помолчав, крутя меч в руках за его навершие, затем спросил: «Чего ты хочешь?» «Мира», — развел я руками, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, «а потому решил предложить вам то, что берег только для себя». Он непонимающе посмотрел на меня. «И что это?» – без особого интереса спросил он. «Я собрал армию из 50 тысяч конных лучников, 20 тысяч наемных всадников, а также 1000 личной тяжелой конницы, к которой планирую добавить еще 10 тысяч хорошо вооруженной пехоты». При этих словах он уже не был так спокоен. Услышав о коннице и армии, крылья его носа дрогнули, и он осторожно спросил: «Гигантское войско, без сомнения, хотя ты со своими деньгами наверняка можешь его себе позволить. Главный вопрос – зачем оно тебе? В Европе нет столь сильных королевств, для которых понадобилась бы подобная сила. И потому, вскоре эта армия погрузится на корабли и поплывет в одно место, которое я считаю незакрытым пунктиком в своей карьере полководца». Тут уже Ричард Львиное Сердце подскочил со стула, забыв о песочных часах, песок в которых полностью пересыпался в нижнюю колбу. «Ты говоришь сейчас об Иерусалиме?» «Едва ли не со стоном», — спросил он. Я улыбнулся и просто кивнул. «Я хочу заполучить этот город и на века вписать свое имя. Не только же вам, остаться в памяти потомков». Он заметался по балкону, стукая ножнами меча по каменным плитам. Остановившись, он, порывисто повернув стул ко мне, сел на него. «Ты сказал, что готов отдать его мне. Почему? Простите, ваше величество, но вы не мирный человек», — развел я руками. «Погрузнили, появился живот, руки уже не так уверенно держат меч, как раньше. Думаю, еще 5-7 лет такой жизни и вам можно вместо оружия выдавать палочку, чтобы удобнее было передвигаться. Так что я готов предоставить вам руководство своим войском за одну небольшую услугу, и мир между нами». Если я думал, что он взорвется в гневе от моих обидных слов, то просчитался, поскольку обычно вспыльчивый король лишь опустил голову, мотая ею из стороны в сторону. Затем он посмотрел на свой живот и правда начавший выпирать из старого кафтана. «Что за услуга? Я построил большой собор у себя дома, мне было бы крайне приятно, если вы на обратном пути из Иерусалима нанесли частный визит и поучаствовали в открытии собора». «И все?» – удивился он. «Как-то это слишком мало для того, что предлагаешь мне ты. Ну и мир, конечно, между нами, больше никакой ругани и криков. Отзовете меня, если что, и наедине скажете, чем недовольны, я вас постараюсь послушать». «Постараешься?» — хмыкнул он. «Все мы не идеальны, ваше величество», — развел я руками. На балконе повисла тишина, только ветер развивал наши волоса, заставляя ежиться от холода. «Как ты собираешься доставлять припасы? В пустыне это проблематично», — повернулся он ко мне. «Заключу сделку с тамплиерами, чтобы логистикой занимались они. Если откажутся, есть выход на иудейских или арабских купцов. Я не хочу сам заниматься этим, но готов платить золотом. Даже переплачивать, ради такого случая. Что за конные лучники? Откуда?» На меня посыпались эти и другие, уже чисто практические вопросы. «Это да, ваше величество», — хмыкнул я, вместо ответа. «Проклятый змей-искуситель ты», — он покачал недовольно головой, но руку протянул, а я пожал ее, не преминув ехидно заметить. «Что это у вас руки так дрожат, ваше величество? Палочку принести?» Он злобно рыкнул, но уже не так, как раньше. «Идем, пока оба не простыли», — встал он со стула. «Сколько у меня времени на сборы? Как понимаешь, я не могу сорваться в одночасье, даже если не брать с собой рыцарей. А вы их много и не возьмете», — я пожал плечами. «Максимум сотня поместится на корабль, не считая коней, амуниции и оруженосцев». «Сотни мне хватит», — отмахнулся он. «Давай пошли, поедим, заодно и ответишь на интересующие меня вопросы. Будет, конечно, весело и интересно воевать, когда не ты оплачиваешь эту поездку». Тут он весело потер ладони друг о дружку. «Так, вы там сильно не размахивайтесь на чужой каравай, ваше величество, все буду согласовывать я лично. И все равно, тратить чужие деньги, да еще и с королевским размахом, будет для меня новым приключением». Радостно похлопал он меня по плечу, на что я скривился, вызвав у него новый припадок смеха. Увидев впереди цель, к которой он стремился много лет, король преображался на глазах. В глазах загорелся прежний огонь, плечи развернулись, и он стал похож на того Ричарда Львиное Сердце, с которым я впервые познакомился в Акре. «Так сколько у меня времени?» — повторил он на ходу, пугая придворных, мимо которых мы стремительным шагом проходили. «Если бы я сам знал», — вздохнул я про себя, — «но по идее нужно дождаться ответа тамплиеров, которым я тоже отправил письмо, где они могут меня найти, а также что-то придумать с герцогом Иоанном. Думаю, даже если я опоздаю к назначенному времени встречи в июне, то сеньор Барцци сам начнет подготовительные мероприятия для наступательных действий. Денег у него навалом, войска хоть попой жуй, а таланта хватит, чтобы всем этим грамотно распорядиться. Рассчитывайте только на месяц, ваше величество, может чуть больше, но не сильно, ответил я, прикидывая в уме время перехода от Англии до Акры. Месяц, вскрикнул он и задумался, мало конечно, но я постараюсь. При его появлении все начинали кланяться, женщины приседали в глубоком реверансе, а мужчины низко склоняли головы. Зато после нашего ухода, все непонимающе смотрели и обсуждали, что случилось такого, что король едва не бегом мчится куда-то. К вечеру дворец стал напоминать гудящий пчелиный улей. Новость о том, что король едет на войну и возьмет с собой только 100 самых верных вассалов, взбудоражила всех. Никто не знал, куда он едет, почему берет такое малое войско, а сам Ричард не спешил говорить об этом, лишь весело посмеиваясь при осторожных вопросах придворных. Я же наводил справки и расспрашивал слуг, которые за золото делились простой информацией о проживающих во дворце, их привычках, с кем дружат или соперничают, в общем всему тому, что знал любой во дворце, кто пожил тут достаточное количество времени, к коим я, конечно же, не относился. Пока все, что я узнал, было то, что Иоанн, которого я все время хотел назвать принцем Джоном, был властолюбив, жаден до денег и женского внимания, а также абсолютно беспринципен в средствах достижения своих целей. Такая себе характеристика для человека, с которым мне нужно было подружиться. Дверь в мои покои открылась, и в нее вломилась ватага молодежи, под предводительством двух принцев. Харальд развел руками, молча показывая мне, что их было не остановить, кроме как мечами. Я согласно кивнул, успокаивая его. «Витали». Людовик упал на мою кровать, рядом со мной, и раскинул руки. Эдуард подошел и аккуратно опустился на краешек, остальные же остались стоять, увидев прислоненный к тумбе мой меч. «Ваше высочество, сколько раз просил тебя перестать меня так называть?» — возмутился он. «Мы в королевском дворце, я подал плечами, а не наедине. Вот увидите, как только выйдем в море, вы будете меня называть только сеньор Витали, ну или минимум сеньор Штурман, если, конечно, не захотите отведать плетей на своей благородной спине». Глаза у английского принца округлились. «Это мой корабль, на нем я, капитан и офицеры, боги, особенно посередине океана», — улыбнулся я ему, показывая двигаться ближе ко мне. «Как-то мы шли в Индию, и команда решила вот как наше второе высочество высказать мне недоверие». И одна из девушек, лет 16, подошла ближе к кровати, глаза ее едва не горели от любопытства, а я сбросил их за борт посреди океана, на растерзание морским монстрам. Видели бы вы, как они кричали, умоляя простить их. Мой рассказ вызвал самый живой интерес. Все просили рассказать еще истории из морских путешествий, особенно просил Людовик, и раскрасневшийся непонятно от чего Эдуард. А ему на бедро та девушка в красном платье руку положила и водит по члену, скрывая это шлейфом от юбки, наконец понял я причину его румянца, рассказывая что-то дальше из своей насыщенной жизни. Подростки требовали еще и еще, пока мне в голову не пришла отличная идея. «А как вы тут развлекаетесь вообще?» — поинтересовался я. «Может, закатим пирушку?» «Я плачу». Как только я сказал магическую фразу «я плачу», что тут началось? На меня посыпались десятки предложений, а глаза молодежи загорелись от предвкушений. «Предлагаю начать с того, что предложила вот эта сеньора», — улыбнулся я, «а потом дальше, по всему списку. Нужно же мне понять, что из этого лучшее. Не возражайте». Рев восторга был мне ответом. Глава 25. Проснулся я от того, что яркое солнце било мне в глаза, а повернувшись, я не смог вытянуть руку, поскольку на груди оказалось сразу две женские головы с разметанными волосами. Аккуратно сдвинув спящих, я оглядел их обнаженные тела. Пуританская Англия оказалась не такой уж и чопорной, когда веселье с вином и заезжим театром с жонглерами, фокусниками и легкого поведения актрисами перевалило за полночь. На парней стали вешаться наши девицы, отпугивая актрис своей охраной. На мне оказалось сразу пятеро, я лишь выбрал двоих самых старших и миловидных. Впрочем, принцы и их спутники, как я увидел, тоже не остались без внимания. Мои осторожные расспросы прояснили удивительную вещь. Оказалось, что двух принцев и их друзей, большая часть из которых была герцогами и маркизами, сопровождали представленные к ним обоими родителями специально проверенные и незараженные различными плохими болезнями девушки благородных семей, но ввиду малой знатности или бедности, лишенных договорных браков с детства, так что родственники таких девушек были бесконечно счастливы, если их дочери лишались девственности в постелях с будущей элитой королевства. Их судьба точно становилась значительно лучше, после того как те, с кем они спали, становились потом взрослыми. Самых хороших бывших спутниц могли взять вместе с семьей на содержание или подарить Лен, а также найти хорошего мужа, дав приличное приданое, ну а те, кто плохо себя показал, вылетали из этой компании быстрее молнии, так что девушки в прямом смысле этого слова отрабатывали свое будущее. Так что после возвращения из города, все подростки мужского пола разошлись по своим покоям с, как я понял, сложившимися за это время парами, по крайней мере Эдуарда утащила именно та, что ему надрачивала тогда, когда они завалились ко мне. Те, кто оказался не у дел, с кислыми лицами ушли к себе. Пока я размышлял о том, что было вчера, стали просыпаться и девушки, не стесняясь друг друга. Они стали помогать одеваться, хихикая и косясь на мой пах, поскольку при виде их тел, у меня снова встал. Я как был голым, так и дошел в таком виде до сундука и, покопавшись в нем, достал два футляра, протянув их девушкам. Открыв, они сначала ахнули от засиявших драгоценностей, потом бросились меня обнимать и благодарить. Их благодарность затянулась на час, после чего им опять пришлось помогать друг другу собираться. До вечера витали, довольные девушки, послали мне воздушные поцелуи и выпорхнули из комнаты. Следом за ними вошел Харальд, остановившийся у кровати. Созрела у меня одна идейка, Харальд. Я посмотрел на него, задумчиво почесывая подбородок. После сегодняшней ночи, только нужна будет помощь тебя и твоих ребят. Слушаю, сеньор Витали. Я стал рассказывать и объяснять, что мне пришло в голову, а он, широко открывая рот и выпучивая глаза, ошарашенно слушал. Когда я закончил и передал ему 4 полных кошеля с золотом, он, все еще изумленно качая головой, отправился к своим солдатам. Впереди у него было очень много работы, а я оставался без главы и большей части своей охраны на время осуществления своего плана. Позвав слуг, я приказал им принести большое деревянное корыто и чистую ткань, после чего 2 служанки помыли меня, помогли одеться, и я отправился в покой к Эдуарду, который тоже недавно встал и удивился моему визиту, но возмущаться не стал. «Ваше высочество, а нет ли в городе приличных съемных домов, куда можно спокойно позвать музыкантов и прочую братью, закатившись на всю ночь без присмотра родителей?» Поинтересовался я у него, стараясь не замечать длинные белые волосы, которые высунулись из-под одеяла, которым он был укрыт. «Охрана-то все равно будет», — он пожал плечами, — «они доложат родителям. Даже не сомневайтесь, сеньор Витали». «Витали», — поправил его я, — «мы же одни». Он извиняюще пожал плечами. После вчерашнего он больше не стеснялся меня и чуть раскрепостился. «Ну, это мы как-то переживем», — отмахнулся я. Дверь открылась, и в покой вошел довольный Людовик, приветствуя нас фразой: «Вот вы где, а я вас везде ищу».